Глава 31. Леди Амория изящно приподняла подол длинной юбки и, опершись на руку дворецкого, с достоинством вышла из кареты. К ней навстречу тотчас поспешила хозяйка модного салона, леди Селия Крановая. Это была среднего роста брюнетка с объемным бюстом и темными прямыми волосами, убранными в замысловатую прическу. «Интересно, в кого у них Алиса пошла?» — удивилась леди Амория. «Не в мать точно? А разве в отца?» Она вспомнила лорда Кранового, маленького роста с объемной лысиной и серыми глазами. «Наверное, в бабку», — постановила наконец ведьма и вежливо улыбнулась. «Прошу, прошу», — с придыханием проговорила леди Селия, широко улыбаясь. Улыбка, правда, показалась ведьме весьма натянутой, а в глазах у хозяйки виднелась самая настоящая тревога. Ну, это неудивительно, ведь ведьму в городе знали все, но до сей поры она ни разу не баловала своим вниманием ее салон. Честно говоря, Селии было даже немного обидно. Она любила, когда именитые гости приходили вечерком и спокойно, в непринужденной обстановке, общались между собой. Тогда леди Селия чувствовала себя настоящей хозяйкой элитного салона, что называется, не для всех. Лорд Крановый относился к этой затее жены без особого восторга. Ему и на работе хватало встреч с этими именитыми гостями. Да век бы он их не видел, а особенно некоторых, их женушек с дочками, достигшими возраста невесты. Да-да, в Санейском герцогстве девушки с 18 лет считались совершеннолетними, и вот тогда маменьки их наряжали и вывозили в свет. А весь свет в городе собирался не где-нибудь, а именно в салоне леди Селии. Ну, как-то так получилось. Сказать по правде, леди Селии и правда была очень неплохой хозяйкой. Она умела встретить каждого такой радостной улыбкой, что тот начинал с порога чувствовать себя дорогим, долгожданным гостем. Селия сразу чувствовала, кому можно подойти с добрым словом, а кому лучше лучезарно улыбнуться и кивнуть с дальнего расстояния. Словом, леди Селия была самым настоящим эмпатом, и если бы ее родители хоть что-нибудь в этом понимали, то отдали бы девочку сразу в элитную школу для магов редких специализаций. Но вот не случилось. В отрочестве Селия очень на этот счет расстраивалась, а сейчас смирилась. Этот салон был ее отрадой. А еще ее отрадой была дочка, Алиса, которая родилась, когда Селии было уже глубоко за 30. К сожалению, больше детей у леди Селии не было. Селия и лорд Крановый не могли нарадоваться на младенца, и она отдавала всю себя, ухаживая за девочкой. Кто бы знал, к чему это приведет. Алиса выросла капризной, всегда и всем недовольной девушкой, и постоянно добивалась своего. Дошло до того, что в доме слуги уже не держались. Мало было желающих выносить отвратительный характер малолетней капризницы. Леди Селия сделала широкий жест рукой, приглашая ведьму войти. Амория чуть прищурилась, заметив, что рука хозяйки салона чуть заметно подрагивает. Нервничает Селия. Ведьма едва заметно прищурилась. «Очень рада, что вы решили нас наконец навестить», — защебетала леди Селия. Ведьма в силу своего характера была далека от дипломатии, но за довольно долгую жизнь, а было ей, как мы помним, под 150 лет, леди Амория кое-чему все-таки научилась. Она изящно махнула ручкой с маникюрными ногтями, выкрашенными в ярко-красный цвет, и постаралась мило улыбнуться. Удалось, судя по изменившемуся лицу леди Селии, так себе. «Да, вот решила наконец приобщиться к светской жизни», — хмыкнула леди Амория. И тут улыбка Селии несколько поблекла. Будучи прирожденным эмпатом, леди Селия сразу поняла, что визит ведьмы явно неспроста. «Узнала про зелье?» — промелькнула лихорадочная мысль, леди Селия едва не покачнулась. «Но откуда?» Она побледнела, как полотно. Да, с дипломатией у меня все так же. Хуже некуда. Ладно, у всех свои таланты. С некоторым раздражением подумала ведьма. Может быть, чаю? Пролепетала Селия. С удовольствием, твердо сказала Амория. У вас тут есть что-то типа отдельного кабинета? И она посмотрела на Селию с таким выражением лица, что та сразу поняла. Про зелье ведьме известно. Тут леди Амория будто бы невзначай качнула сумочкой, и Селия, не раздумывая, поспешила в дальнюю часть залы, которая разделялась специальными шумопоглощающими занавесями на несколько отдельных кабинетов. Леди Селия действительно была хорошей хозяйкой и прекрасно понимала, что фуршет фуршетом, танцы танцами, но некоторым лордам было что обсудить и наедине. Она коснулась плотной темной занавеси и первая вошла внутрь, даже забыв о правилах хорошего тона. Не до правил сейчас было леди Селии. Ведьма же вошла следом и тотчас вытащила из сумочки плотно закрытую пробкой колбочку. «Ваших рук дело, уважаемая!» Не стала ходить вокруг да около леди Амория, а леди Селия только обреченно кивнула. Ведьма зашипела. «Да вы хоть понимаете, что могли парня без мозгов оставить?» Но тут леди Амория немного преувеличила, конечно. Все-таки Ник был оборотнем, а вот обычному человеку досталось бы по полной. «Ах!» Селия устало опустилась в стоящее рядом мягкое кресло и вздохнула. «Но ведь сейчас с ним все в порядке? Ведь так?» Она посмотрела на ведьму глазами побитой собаки. Леди Амория нахмурилась. «Скажите спасибо, что парень оборотень. Хотя... вы знакомы с лордом Калином?» Леди Селия вздрогнула и отвела глаза. С этим лордом шутки были плохи. Впрочем, как и с любым из оборотней. Глаза дамы наполнились слезами. Она прижала руки к груди и умоляюще посмотрела на ведьму. «Леди Амория, прошу, выслушайте меня. Понимаете, у меня не было другого выхода».